Всевышний скоро услышал рабу свою и предварил ее своей помощью, повелев каменной горе расступиться перед нею, как некогда перед первомученицею Феклою, когда она бежала от развратников. Святая дева Варвара скрылась в образовавшуюся расселину, и тотчас скала сомкнулась за ней, дав святой свободный путь наверх горы. Поднявшись туда, она скрылась там в одной пещере. Жестокий и упорный Диоскор, не видя перед собой бегущей дочери, удивился, недоумевая, каким образом она скрылась из глаз его. Он искал ее старательно долгое время. Обходя гору и разыскивая Варвару, увидел он на горе двух пастухов, пасущих стадо овец. Пастухи эти видели, как святая Варвара поднялась на гору и скрылась в пещере. Подойдя к ним, Диоскор спросил, не видели ли они бежавшей дочери его. Один из пастухов, человек сострадательный, видя, что Диоскор исполнен гнева, не захотел выдать неповинную девицу и сказал: «Я не видел ее». Но другой молча указал рукой на то место, где святая скрывалась. Диоскор устремился туда, а пастуха, который выдал святую, постигла на том же месте казнь Божия. Сам он превратился в каменный столб, а овцы его — в саранчу.